Последующие двое суток прошли в осаде. Я вела праздный образ жизни, принципиально не принимая более вообще никаких подарков. Лорд Довернетти упорно их слал, император со свитой еще не покинул город драконов, мне доставили два послания, которые отобрали полицейские на входе, мотивировав мерами безопасности. В общем и целом, мне как-то иначе представлялась жизнь в фактическом изгнании, и я уже очень тосковала по снежным пейзажам гор, морозному ветру и какой-нибудь деятельности, хоть какой-нибудь. И каково же было мое счастье, когда на третьи сутки затворнической жизни раздался цокот копыт огромной лошади, и к гостинице подъехал генерал Ор-Колин. Оборотень легко спрыгнул с коня, даже не делая попытки привязать его или передать поводье подскочившему служащему. Причина была проста. У оборотней лошади были не просто прирученные, а в целом преданные как собаки своим владельцам. После чего генерал направился ко входу и был остановлен показавшимся полицейским, который довольно явственно, но, по крайней мере, мне в приоткрытое окно было слышно, произнес: «Мисс Вайерти не принимает». «Да сдалась она мне!» — вообще не растерялся генерал. «Я к миссис Макстон. 100 лет старушку не видел». И сдвинув полицейского так, что тот лишь чудом не улетел в сугроб, генерал, весело насвистывая, направился ко мне. Войдя в гостиничный номер, он захлопнул дверь за собой, обменялся рукопожатием с дворецким, они давно знали друг друга, и так как куртки, пальто или плаща генерал не носил, сущность позволяла игнорировать все превратности непогоды, направился прямо ко мне со словами: «Детка, что за хрень здесь творится?» После чего я была сжата в объятиях до хруста костей, а затем Ор-Колин уволок меня в спальню. И потому что всегда плевать хотел на приличие, и потому что явственно нервничал. Все занавеси в номере он опустил сам, применив ту простейшую магию, которая была доступна оборотням. Затем сорвал с шеи медальон, активировал изолятор, бросил на столик, подошел, присел перед откровенно рухнувшей на софу мной и, глядя мне в глаза своими чуть фосфорицирующими в полумраке, произнес: «Аннабель, ты знаешь мое отношение к Карио?» Я знала. Империя вела многолетние войны с западными племенами, периодически восстанавливая свои оборонительные крепости и теряя их из-за очередного набега племен оборотней. А потом там появился бастард императора. В течение года он не просто подписал мирный договор с племенами, он уговорил их войти в состав империи, и теперь оборотни были полноправными гражданами. Именно полноправными, с правом на собственность, правом голосования, правом выбора, обучения и всего прочего. «Мне есть за что быть благодарным ему», — продолжил Ор-Колин. «Действительно есть за что, но...» Оборотень тяжело вздохнул, глядя на меня, и произнес: «Но я был бы идиотом, не замечая очевидных вещей». Я промолчала, напряженно слушая. Ор-Колин поднялся, сел рядом, сгорбился, опираясь локтями о колени, и продолжил срывающимся голосом: «Императору легче. Намного. Настолько, что мы, все знающие его, много лет удивляемся. Да к дьяволу, мы потрясены, Аннабель! Вильгельм сегодня с утра взялся за меч и пошел тренироваться с Арнеллом. За меч, Аннабель! Он по утрам вставал с трудом. Мы его на каталке передвигали, а тут меч». Оборотень выдохнул какое-то ругательство на своем языке и продолжил: «И я, может, знаешь, как-то легче воспринял бы все это, но мы со Стентоном были что-то типа кровников, друзей, по-вашему. Он многое мне говорил. И о том, что Карио искал способы воздействия на оборотней в плане полного подчинения, я знаю». Вздох и злое. «О том, что Стентон ему отказал, знаю также. Я бы даже заподозрил герцога в убийстве, но уже на момент нашего сотрудничества с профессором он предупреждал, что время его ограничено, и даже практически знал дату. И все же, Аннабель, Карио нет 4 суток. Всего 4 суток, и я вижу существенные отличия в состоянии императора, и не только у него. Взгляд на меня и... Честно скажи, воздействие на оборотней в плане психики было возможно?» Я не видела смысла лгать и просто с горечью кивнула. «Но Стентон это скрыл, так?» «Генерал Ор-Колин, вы же знали профессора. Естественно, скрыл», — тихо подтвердила я. Оборотень уставился в пространство перед собой и несколько секунд молчал. Но он был оборотнем, предаваться страданиям и сожалениям смысла не видел, начал с главного. «Что ты думаешь обо всем этом?» Глубоко вздохнув, честно призналась: «У меня есть опасение, что герцог Карио — дракон. Причем не просто дракон, а крайне одаренный. Возможно, чистокровный Руфус Драко. Одно из свидетельств этого — сильная ментальная магия и чрезвычайная плодовитость. «Вот последнее точно про него. Как с бабой ляжет, так и...» Начал было генерал, глянул на меня и, смутившись, выдавил. «Прости, девочка». Никак не став это комментировать, я продолжила. В связи с этими подозрениями вызывают многочисленные вопросы гибель прежнего императора. Урколин внимательно посмотрел на меня. Я пояснила. Ржавые драконы обладают влиянием на металлы. Они способны превратить железо в ржавчину одним прикосновением. В принципе, отсюда и название. Несколько секунд генерал продолжал смотреть на меня, затем очень тихо сказал. «Я был против этой твоей ссылки в Эстернадан. Но Стентон тогда сказал, что это единственное место, где ты сможешь выжить». Годливое ощущение на душе при мысли, что он был прав. «О, боюсь, ваше годливое ощущение вызвано более чем реальными причинами», — невесело усмехнулась я и добавила. «Выживание здесь является непростой задачей». Арколин вопросительно выгнул бровь. «Если начать подсчитывать количество попыток моего устранения, собьюсь со счета», — была вынуждена признать я. Несколько секунд оборотень мрачно взирал на меня, затем прямо спросил. «А каков в целом был план профессора?» Несколько запнувшись, я прикинула всю имеющуюся информацию и ответила слабым голосом. «Похоже, выдать меня замуж». Помолчав, Урколин глубокомысленно произнес. «Чем больше сталкиваюсь с вашим обществом, тем больше понимаю, что по распространенному общественному мнению главная задача вашей девушки — выйти замуж». «Примерно так», — вздохнула я. Урколин мгновенно поинтересовался. «А если нет?» «Через 11 месяцев траур закончится, и я буду объявлена наследницей профессора Стентона, о чем узнает вся его семья и едва ли воспримет это положительно. И если к тому моменту я не буду замужем, счет остатка моего жизненного времени пойдет даже не на дни, скорее на минуты». «Твою!» — начал было оборотень и не договорил. Я сидела уныло, глядя на свои ладони и жизненные перспективы. «Кандидаты уже есть», — поинтересовался Урколин. «Увы», — призналась я. Мы помолчали. Оборотень вздохнул и выдал. «Ладно, переходим от твоих унылых жизненных перспектив к унылым перспективам империи. Что будем делать?» «С моей жизнью», — с надеждой спросила я. Мне ответили скептическим взглядом, сходу давая понять, что имели они в виду мою жизнь. Даже 2 раза имели в виду, и вообще на мне уже крест стоит, возведенный еще профессором Стентоном. В такой ситуации рассуждать о судьбах империи было даже обидно, но деваться некуда. «Мне Арнел нравится», — вдруг признался Урколин. «Толковый мужик, умный, порядочный, честный. Знаешь, по всем нашим параметрам вождем бы стал не глядя. Плюс магически он сильнее герцога Карио. Знаю, что ваши магоизмерители показали типичный предел для драконов, но честно скажу, Арнел сильнее, я это чувствую, зверем своим чувствую». Значит, замеры провели. Мне оставалось лишь порадоваться, что я подготовила Арнелла к этому испытанию. Но, боюсь, на этом поводы для радости исчерпывались. «И тут, понимаешь, — продолжил генерал, — такая дилемма. Я очень многим обязан герцогу, действительно многим. Но я вижу, к чему идет. Я понимаю, чего он хочет, и мое чувство справедливости против. Понимаешь, я же зверь. Как бы там ни было, все равно зверь. У нас, зверей, свое звериное чувство справедливости. И Карио знает об этом, поэтому и пытался взять под контроль не только наше осознанное влияние на зверя, но и неосознанное тоже. Потому как если он начнет убивать императора, я не знаю, что сделаю, Аннабель, и не знаю, что делать. Герцогу Карио, я и мой народ обязаны многим, но присягу мы давали императору, понимаешь?» «Понимала». «Из всех, кто с нами работал, — продолжил Урколин, — ты уехала, а остальные в крысятнике». Крысятником оборотни называли защищенную подземную лабораторию на территории императорского дворца, построенную по чертежам и под присмотром герцога Карио. Я там не бывала ни разу. Профессор Стентон был, и у него от этого места остались самые гнетущие впечатления. «Наших не трогают, из охраны, в смысле», — оборотень усмехнулся. «Но там личностей для экспериментов хватает. Всех смертников определяют к ним. Насчет похорон не знаю, трупы, если и вывозят, то тайно, но пару раз, знаешь, драконами тянуло». Я напряженно посмотрела на Урколина. Тот выразительным взглядом ответил мне. Я же с ужасом подумала, каковы шансы, что из тех детей драконов, которых тайно вывозят из города, кто-то мог попасть в застенки крысятника? «Есть еще кое-что», — заговорила уже я. «В городе драконов действует организация заговорщиков, цель которых, насколько я понимаю, поставить ржавых драконов во главе ныне существующих». Уркулин выгнул бровь. «Руфус Драко не обладает звериной формой», — пояснила ему. «Они фактически всадники драконов. Они ими были изначально». Генерал вскочил, походил по моей спальне, нервно ероша шерсть на голове, вернулся, сел, глухо приказал. «Продолжай». «У меня есть существенные подозрения по поводу того, почему герцог Карио произнес заклинание «Трансформатио» в доме Арнеллов. Он готовил это более 4 лет и рассчитывал на определенную реакцию». Глаза оборотня сверкнули огнем. «Да, Уркулин многое знал о призвании трансформации. Более того, был одним из тех, кто знал. Женская кровь провоцирует зверя». «И ты остановила роды», — понял он. Посидел, пристально глядя на меня, и уже сипло добавил. «И натаскала Арнелла». Отрицать очевидное я не стала, просто сказав. «У меня тоже есть врожденное чувство справедливости». Криво усмехнувшись, Уркулин произнес. «Этого следовало ожидать». Замер и вдруг глухо прорычал. «И до Карио это дойдет, Аннабель, рано или поздно!» Скорее всего, уже дошло, но смысл говорить о грустном. Уркулин вновь поднялся, несколько долгих минут он мотался по моей спальне, потом остановился и прорычал. «До него это точно дойдет, девочка!» «Но что сделано, то сделано, и тому подобное. К слову о подобном». «Есть еще одна девочка», — сообщила я, — «немногим старше меня. Вероятно, либо полукровка ржавый дракон-дракон, либо просто полукровка Руфус Драко. Сильная, очень сильная». «Насколько сильная?» — глухо спросил Уркулин. «Призвание Гехин нам далось ей, насколько я поняла, несложно. А фактическое призвание Гиены Огненной не помешало после этого устроить спринтерский забег и скрыться от полиции». Уркулин сел, посидел и спросил. «Что нам делать?» «Хороший вопрос. Я его и себе задала бы с удовольствием. И все же речь сейчас шла не обо мне, а потому ответила генералу. Сменить всю посуду с серебряной на железную. Убрать серебро отовсюду, откуда только возможно». «На железе остаются следы, так?» — понял оборотень. «Ржавчина», — подтвердила его предположение. «Так, а какова цель у нашей еще девушки?» Генерал знал, о чем спрашивать. «Утопить этот город в крови», — предельно откровенно сообщила ему. Посидев несколько секунд, оборотень отвлеченно произнес. «Хорошо поговорили». «Чаю?» — запоздало предложила я. «Никак, я в уборной», — огорошил Уркулин. И пока я потрясенно взирала на него, пояснил. «Там полицейский ворвался практически следом. Миссис Макстон выдала первое, что пришло на ум. Теперь все сосредоточенно ожидают, пока я покину место природного уединения. Полицейский уже предложил вызвать врача. Мистер Уоллен ответил отказом и с невозмутимым видом солгал, что у оборотней этот процесс всегда занимает много времени». Я не удержала смешок. Как, впрочем, и вопрос. «И как вы будете покидать место природного уединения?» Уркулин хитро глянул на меня и поинтересовался. «Есть предложение?» Если честно, я в этот момент представила себе лицо лорда Довернетти, читающего отчет представленного ко мне полицейского, где будет значиться. Оборотень ворвался в уборную, провел там почти час и стремительно из зоны вырвался. «Частичная трансформация», — предложила я. Оборотень оскалился и начал стремительно увеличиваться в размерах. В следующую секунду дверь в гостевую уборную распахнулась. Там появился зверь, в иллюзию которого плавно влился покинувший мою спальню Уркулин, и в этом полувменяемом виде он, сотрясая гостиницу жутким рыком, покинул мой номер, вызвав у полицейского панику, после чего его пришлось снимать с гардин, на коих служитель правопорядка повис, испуганно подвывая. Это был молодой дракон, он никогда не видел оборотней, так что его можно было понять. Но, к сожалению, явившимся начальством он понят не был. А увидеться со мной, чтобы задать вопрос о появлении оборотня, лорд Довернетти все еще не мог по причине продолжающегося у меня женского недомогания. И недомогать я лично планировала еще очень-очень-очень долго.